Глава 8. Стратегия и тактика. Тактическая цель – это краткосрочный желаемый результат задачи или миссии. Читает лектор. На моем телефоне заставка с Малышкиной. И не контролируя себя, периодически жму на сенсор. Она такая там... живая. Смущенно сжимается после поцелуя в ушко. Улыбается, хватаясь своими чертовыми ямочками на щеках. «Ну ты еще подрачи». Толкает плечом в плечо одногруппник. 20 раз уже посмотрел. Подрочил. Не беспокойся за меня, братан. Корниенко, может ли тактическая цель противоречить стратегической? Еще как может. Вздыхаю я. И противоречат друг другу. Они даже могут меняться местами. И какая вот теперь у меня тактическая про краткосрочный результат, а какая стратегическая про долгосрочный? Хер его разберет. Малышкин? Или Малышкина? Да, в некоторых случаях могут. Молодец. Короткий звонок оповещает об окончании занятия по тактике. Пора в столовую. Стаскиваю поднос сверху стопки. Картошка с тушенкой, перловка с тушенкой. Благо, хоть булки и помидоры без тушенки. Тушенка у нас дежурный ингредиент любого застолья. И вареный лук, конечно. Который я, к слову, ненавижу. Но если ты не ешь лук... ты не ешь здесь ничего. А если ты не ешь ничего, то идешь мести плац, пока не проголодаешься. По распоряжению нашего главного коновала, ты хочешь, не хочешь, можешь, не можешь, должен прибавлять килограмм в месяц. И уже все тут на моем потоке широкоплечие кони. А я со своей не самой широкой конституцией и высоким метаболизмом немного запаздываю, оставаясь все еще скорее ахалтыкинцем, чем шайром, как положено по уставу. Набираю я исключительно мышцами. А это сильно медленнее. Поэтому меня дрочит с особенным пристрастием за каждую недоеденную ложку. Как и нервную 5-летнюю анорексичку в детском саду. К выпуску мы должны выглядеть как почетный караул Кремля. 1,85 м и 90+ развитой мускулатуры. По естественному отбору я бы ни за что сюда не прошел. Но отец хорошо заплатил, чтобы меня забрали с потрохами даже тощим задротом, коим я был 2 года назад. И теперь меня негуманно подгоняют под основной состав. А мне еще 10 кг до вожделенных 90 и пару-тройку сантиметров, которые со мной случатся только если меня растянут на дыбе. Но с них станется и растянуть. Особенно мне вставляет рукопашка. Все спарринги заведомо с противником другой весовой категории. Я ною? Да. И жалею себя тоже. Сам себя не пожалеешь, никто не пожалеет. Эту истину я усвоил с детства. И я жалею себя всяческими саботажами, которые дают шанс внепланово отдохнуть. Ну привык я жить на релаксе. Строевая и марш-броски – это не мое. Ем, ем, ем. Оно никак не заканчивается. Дэна, дай бутер. Ты же все равно не хочешь. Булка с маслом и сыром к чаю. Я бы отдал, но... не могу. Комзвода палит. Запрещено у нас пайком делиться. Неожиданно из-под кухонной арки выплывает мелкая Малышкина. В каждой руке по булочке. Предплечьем прижимает к груди стакан с чаем. «Пап, я туда!» Кивает на самый последний по моему ряду стол. Он пустой. И не торопясь идет по ряду, стараясь не разлить чай. Застываю с поднятой ложкой. Сдув с лица прядь, прямо как старшая, поднимает взгляд. Мы встречаемся глазами. Хмуря брови, зависает. Такие же карие пули, как у сестры. Только Полина темно-русая, а эта светленькая. Делает неуверенный шаг вперед. Еще один. Я оглядываюсь на нее. И она оглядывается, словно и узнала, и нет. Мы все здесь на одно лицо. Коротко стриженные, выбритые, в одинаковой форме. А она меня только в одежде, в темноте, в полном прикиде видела. «Девчуля на Денечка запала», — стебут меня пацаны. «Ага, дождешься от нее. Та еще судорога». «А ты чего, дочку Малышкина знаешь?» «Обеих знаю». «Серьезно?» «А старшая? Красотка?» «Старшая — оружие массового поражения. Ну да, красивая». «Трахни ее, Денчик, отомсти за взвод», — ржут они. «Ты же умеешь пикапить». Бросая ложку, смотрю на погасший экран телефона. Чего-то, блядь, я уже не знаю. Курсант Корниенко, почему телефон перед занятиями не сдан? Да, мля, опять доебался. Он выключен, товарищ капитан. Выключенные телефоны старшие курсы не сдают. Палец на сенсор. Нет. Палец на сенсор. Или следующие выходные ты проведешь здесь. Даже если не будет света, воды, тепла, и весь взвод откинет копыта от чумы. Ну вот не козел. У всех телефоны по карманам. Корниенко! Да на! Держи подачу! Прикладываю к сенсору палец. На экране высвечиваемся мы с Полиной. Воздух словно застывает.